«Хватит уже смотреть мои воспоминания, не прекращу, пока не получу твой ответ. Ответ на вопрос, что теперь ты будешь делать? Я не знаю. Откуда мне знать? Я ничего не знаю. Перестань уже, прошу. А-а-а!» — кричал я во все горло на грани истерики. «Значит, ты еще не готов? Тогда как насчет этого момента?» — сказал демон, и передо мной предстала сцена, где я проиграл в позорном поединке против своих одноклассников без возможности победить. Ведь пока у нас не было точных рангов силы из-за приобретенных способностей, то нельзя было понять, кто сильнее или слабее других. Поэтому моими противниками оказались мои обидчики, которые не упустили шанса унизить меня. Подобный случай конфликта руководящие люди королевства обошли стороной, не считая это важным для разбирательств. Ведь какой смысл влезать в отношения между героями, когда они не доходят до крови? Но я был готов их всех зарезать за тот позор. Из-за этого меня не считали полезным и не считали достойным траты ресурсов. Минимум они предоставили книги по магии зачарования стрел, чтобы я совсем не был слабым и не позорил имидж героев. Люди и вправду жестокими могут быть по отношению к себе подобным, а жизнь несправедлива. Ты себя считаешь жертвой, но внутри ты ничем не отличаешься от тех людей, что ненавидишь. Просто ты внутри испорчен. Ты хотел стать героем своей истории, где тебя любят и признают. Но правда в том, что ты просто хотел быть признанным и любимым другими просто так. Я сдаюсь. Забирай у меня что хочешь. Ты прав. Я ничтожество. Я мерзкий лицемер, даже самому себе противен. Убей меня уже. Чего стоит моя жизнь? Ничего. Вы, демоны, наверное, любите ломать людей, а потом убивать. Не совсем. Твоя жизнь и вправду мало чего стоит для тех, кто тебя бросил. Ведь будь ты хоть чуточку полезнее и сильнее, то не оказался бы в таком положении. Наверное, все могло бы сложиться иначе, если бы ты перестал пытаться быть хорошим и нейтральным. Я не хотел проблем, вот и все. Я просто хотел стать полезным и признанным. А все кончилось так, — сказал я с печалью и горем на душе, смотря вниз. Верно, но все можно изменить. Как? Убив меня? Нет. Просто присоединись к нам и помоги победить людей. А взамен, ты получишь возможность, о которой всегда мечтал. Какой? Месть, признание и сила. Ты можешь стать героем своей истории и отомстить всем своим обидчикам, помочь нам, демонам, получив признание и возможность стать сильнее себя прежнего, а также получить любовь всей своей жизни. Правда, придется слегка переубедить твою любовь перейти на нашу сторону, но это уже детали, не более. Так значит, ты хочешь меня использовать как инструмент? Я прав, так же как и те люди с их королем и богом. Верно, не буду скрывать истинную суть вещей. Вот только я не был тем, кто призвал тебя и вынудил участвовать во всей этой войне. Это ведь не ваша война и конфликт, вы жертвы, которых используют люди ради своих целей. Я могу дать тебе силу стать другим, нежели героем, ограниченными возможностями, предоставленные Богом Творцом. Хотел бы ты стать демоном? Демоном, это возможно, отчасти. Я могу попробовать это сделать, но все будет зависеть от тебя. Это какой-то обман или промывка мозгов. Будь это так, я бы давно стер твою личность и просто использовал как раба. Но я решил предложить тебе возможность самому делать выборы. Был бы у меня выбор. Всегда есть выбор, просто иногда один хуже другого. Ты можешь умереть как герой, и тебя запомнит как благородного и отважного мученика-героя, что защищал человечество ценой своей жизни. Так скорее всего и запишут в нескольких строчках, но имя не укажут. Или ты можешь написать продолжение своей истории, но уже по другую сторону баррикад, став уже слугой демонов, или точнее падшим героем, чье имя будет записано и оставлено в истории. Подумай, как звучит Минору Ичиро, первый падший герой. Обдумав все услышанное и увиденное в своих собственных воспоминаниях, я понял, что возможность сменить лагерь не такая уж плохая. Даже если я стану демоном, то что потеряю? Близких у меня здесь нет, и неизвестно даже, смогу ли я вернуться обратно. Люди от меня отвернулись и перестали верить. Сам по себе не способен ни на что, кроме как погибнуть подобно собаке на обочине, слабый и беззащитный. Но если я смогу получить силу от демона и отомстить всем, кто меня презирал и обижал, то тогда я точно смогу решать свою судьбу и стать кем-то большим, чем просто героем. Тем более моя жизнь в их руках, и отказ приведет к смерти. Может, это все и тянет на развод и обман, но по факту изначально у меня не было выбора отказать всему, что он мне предложил. У меня нет чувства справедливости или желания умирать за чужую страну, которая тем более меня похитила и подкупили наградами участвовать в этой войне без шанса отказаться. Взамен я хочу лишь одного. Что именно? Спросил он с коварной улыбкой. Хочу лично убить тех, кто надо мной издевался. Не вопрос. Значит, ты согласен? Спросил демон, протягивая мне руку. Да, я согласен перейти на вашу сторону и стать демоном. Дай мне силы, чтобы помочь вам и отомстить мне всем тем героям, что меня презирали. Сказал я и схватил руку демона. Контракт заключен. Теперь ты служишь мне телом и душой. Добро пожаловать на сторону победителей. Во славу королевства демонов. Я, Мелиодас Гейбла, принимаю тебя на службу мне. Да, Мелиодас сама. В тот момент, когда я это сказал, то был опущен на одно колено и принял свою судьбу слуги демона. Теперь я хочу больше жить и стать сильнее. Если я правильно помню, он не простой демон, а очень сильный и важный среди войска демонов. Надеюсь, с ним я смогу не умереть от других ему подобных, от третьего лица. В то же самое время плененный герой Минору Ичиро лежал в отдельной камере на столе в кандалах, в то время как на другом таком же столе без кандалов лежал Мелиодас Гейбла. Между столами стоял Гаутер, который держал на их головах обе свои руки, и те испускали розовое сияние. Помимо них также в помещении присутствовала молодая девушка с золотистыми волосами по имени Юи и еще одна с длинными малиновыми волосами и темно-зелеными глазами по имени Шизуна. Обе девушки наблюдали со стороны и охраняли беззащитное тело своего любимого мужчины. Когда Гаутер убрал руки с головы Мелиодаса, то тот сразу же открыл глаза и поднял голову, чтобы осмотреться и прийти в себя. «Как все прошло?» – спросила Юи. «Хорошо, я смог его убедить, пока что». «Но стоило ли это того, вряд ли будет толк от настолько слабого союзника?» – спросила Шизуна. «Не совсем, но игра требует свеч. Редко можно получить настолько внушаемого и слабого морально героя, чтобы использовать в своих экспериментах. Я давно хотела испытать новую кровь демонов из чистилища на ком-то еще. Избранный герой идеально подходит, но для начала его надо слегка сделать сильнее. Ты уверен, что ему можно будет доверять?» – спросила Шизуна. «Нет, я ведь переманивал его, используя слабости и низкие человеческие качества, подобным личностям доверия ни к чему, поэтому я позабочусь о нем как следует. Можете не волноваться, я все учел. Я рада», – ответила Шизуна с улыбкой. «Тебя, кстати, вызывает генерал Фрейгер», – сказала Юи. «Что-то важное, не знаю, детали мне не сказали». «Понял, тогда пойду к нему. Гаутер, ты хорошо постарался, можешь отдохнуть и почитать книги из моей библиотеки», — сказал Мелиодас, доставая пространственно-временный шар из инвентаря. «Хорошо, отец, был рад помочь», — ответил он напоследок и переместился внутрь сферы. «Мы тогда присмотрим за ним, пока тебя не будет». «Хорошо, не скучайте», — сказал Мелиодас и покинул помещение, направляя прямо к генералу. Опросив некоторых демонов, Мелиодас нашел генерала Фрейгер в главном военном зале крепости Тидерок, где также присутствовали офицеры-демоны. Открыв двери очень широко и демонстративно, Мелиодас привлек своим приходом внимание всех. «Я прибыл, генерал, по вашей просьбе. Что-то случилось?» — спросил Мелиодас, идя в центр зал, где располагался стол, за которым стояли все, включая генерала. «Мы вас ждали, принц. Кое-что случилось, кое-что пока не случилось, но случится», — загадочно ответил генерал. «Давайте без загадок, как будет угодно. Мы планируем перейти к следующей фазе нашего плана. Для этого мы желали обсудить с вами детали, так как вы имеете права голоса в этом вопросе и, возможно, предложение. Не отказался бы, так что будем делать, уважаемые? Мы планируем несколько вариантов, либо разделить нашу армию на несколько отрядов, чтобы иметь большую мобильность и незаметность на вражеской территории. Большую армию легко заметить, и она требует много времени на перемещение и поддержание», — предложил один из офицеров демонов. «Слишком рискованно. У нас и так легион небольшой, и если мы разделимся, то нас могут уничтожить по одному отряду. Тем более сложно координировать действия, когда мы на их территории не можем всегда поддерживать связь через магию», — возразил Мелиодас. «Либо мы можем сохранить армию целой и неразделимой, но тогда нам потребуется много снабжения для войск и постоянно ожидать вражеского нападения, так как разведка на их территории может легко нас найти. Таким образом, нас могут истощать постоянными сражениями в разных ландшафтах и времени суток, что может сыграть с нами злую шутку. А если мы будем осаждать какой-нибудь город или крепость, есть риск удара в спину. Неужели, идя сюда, не был придуман план всех действий? Мы придумали, просто рассматриваем другие варианты. Изначально все должно было пойти не совсем так, но не суть. План нужно слегка ускорить. Вражеское войско людей скоро снова нагрянет, и в этот раз они будут сильнее. Эта крепость больше не выдержит сражения, поэтому нам нужно покинуть ее как можно скорее, объяснил генерал. Согласен. То, что мы смогли победить, не значит, что битв больше не будет. Они теперь всерьез нами займутся. Но как по мне, нам надо сохранить все наши силы до финальной части плана. Подобного сложно достичь. До нашей цели большое расстояние и потребуется много времени и ресурсов, чтобы достичь ее. Без жертв никак. Я могу предложить свою помощь в этом вопросе. Мы слушаем, принц, кивнул генерал с любопытством. Как насчет использовать мой отряд? Ваш отряд? Каким образом? Чтобы избежать лишних потерь, мой отряд бы мог заниматься разведкой и захватом территории, вроде городов и крепостей, чтобы там смог разместиться ваш легион. Нет, возлагать на ваш отряд и тем более вас лично, подобный риск слишком велик. Если с вами что-то случится, его величество мне это не простит, как и все демоны. Вы будущий король, то что вы тут уже чудо. Генерал Фрейгер, я настаиваю, это ради нашей общей победы. Без риска нельзя победить, если только он оправдан. Мы можем его избежать путем небольших жертв и рисков, чем одним большим риском. Я и мой отряд не подведем. Вы слишком торопитесь к сражениям, мой принц. На войне нельзя спешить, но и нельзя медлить, смотря какая ситуация. И это та самая ситуация. Если вы доверитесь моему отряду и мне лично, то мы сможем без больших потерь приблизиться к нашей цели. Доверие подобного расклада надо доказать не словами, мой принц, а делами, как и подобает демонам. Вы будете продолжать настаивать на своем? Спросил генерал Фрейгер, положив руку на меч, что висел на поясе. Да, как принц демонов и лидер отряда, я настаиваю на том, чтобы мы занялись этой задачей. После этих слов генерал резко обнажил меч и ударил прямо по Мелиадасу, но тот вовремя отреагировал и увернулся от взмаха. Тогда покажите, на что вы способны, раз так стремитесь в пекло сражений. Мелиадас обнажил собственный меч и смотрел острым взглядом на генерала Фрейгера, который также внимательно следил за его движением. В следующее мгновение они выпустили давление, которое сковало присутствующих здесь демонов-офицеров, и затем накинулись друг на друга, скрещивая мечи, от которых исходила мощная сила, что вызывали порывы ветра и вибрации в воздухе. Обменявшись несколькими ударами, броня Фрейгера засветилась красными молниями, чтобы ударить со всей мощи по Мелиадасу, который покрыл свой меч темной материей и ответил собственным взмахом по нему. В одно мгновение мощный и резкий звук удара, подобный треску стеклу и молнии, пронесся по залу и его пределами, а за ним уже волна силы, которая отбросила присутствующих демонов, вместе со столами, стульями, мебелью и закрытыми дверьми назад, словно взрывом прочь. На несколько секунд Мелиадас и Фрейгер стояли, скрестив свои мечи в одной позе, а сам зал заполнила тишина, настолько сильная, словно звук пропал. Но в следующую секунду Фрейгер сделал несколько шагов назад и опустил меч. «Да будет так, как вы пожелаете, мой принц», — сказал Фрейгер с уважением в голосе, а после вложил меч в ножны. «Значит, будем действовать по-моему?» «Да, ваш план я одобряю. Вы доказали мне свою силу и решимость, прямо как ваш отец доказывал свою. Я рад служить такому сильному будущему правителю расы демонов. А я доволен, что среди демонов есть такие сильные и верные последователи». После этого зал привели в порядок, и все демоны-офицеры снова заняли свои места вокруг стола, за которым была карта местности. Здесь расположен ближайший город людей от крепости Тидерака, по информации он называется Зарейту. Там мы сможем обосноваться на какое-то время и пополнить припасы. Проблема в том, что город заполнен небольшой армией, а с ней барьер, стены и, по информации заключенных, сильные волшебники и авантюристы. Осада города нашей армии потребовала бы много времени и сил. Но если вы уверены в своих силах, то сможете его захватить для нашей армии. Правда, сможете ли вы заменить целую армию для осады, вот в чем вопрос, объяснил генерал, указывая на карту. Сможем. И как я понимаю, всех жителей придется убить. Естественно, всех без исключения. Толку нам оставлять в живых людей, когда они могут однажды взять оружие против нас? Если вы сможете как-то захватить город, то придется убить всех, кто там есть. Но я бы хотел, чтобы припасы и снаряжение остались невредимыми. Все-таки нам нужно кормить и обеспечить армию подручными средствами, когда узел нашего снабжения будет оборван. Хорошо, я постараюсь это все осуществить. Сколько у нас времени? Точно сложно сказать, но примерно недели две или больше до прибытия нового войска людей сюда. Не так уж и много, но терпимо. Тогда я немедленно займусь подготовкой. Буду ожидать ваших скорых успехов, мой принц. После этого Мелиодас покинул зал, оставив демонов одних. «Вы уверены, что его высочество справится?» — спросил демон-офицер. «Вы же видели его силу, он доказал, что способен себя защитить и выдержать мой удар», — ответил Фрейгер. «Но если с ним что-то случится, нам же всем тогда придется отвечать перед его величеством и не сносить нам головы, если он пострадает. Тогда я готов потерять голову. А вы? Мы будем следовать за вами до конца, генерал». «Вот и хорошо. Его высочество очень похож на отца, а это значит, он не подведет. Падет он или нет, уже решит он сам и его судьба». Мелиодас же тем временем вернулся к пленному герою Минору Ичиро и своим девушками, что ожидали его все в том же месте. Минору к этому времени уже проснулся и был готов ко всему, что ему предложит Мелиодас. «План слегка изменились. Тебе придется доказать свою верность к демоническому роду, прежде чем я дарую тебе силу и могущество», — сказал Мелиодас. «Что? Как?» — удивился такому раскладу герой. «Мы выдвинемся к людскому городу, и ты поможешь нам его захватить. Вы про город Зарейту? Ты слышал о нем? Мы там останавливались, когда шли к вам. Это не очень большой город по сравнению с теми, что я видел раньше, но оживленный и крепкий своими стенами, воинами, магами и авантюристами. Будет тяжело вам его захватить», — сказал Минору. «Поэтому ты поможешь нам в этом». «Понятно. Сделаю все, что от меня потребуется», — согласился он со слегка печальным, но смирившимся видом. «Расскажешь?» — спросила Юи, на что в поддержку кивнула Шизуна. «Да, только соберемся все вместе. Мичиру, ты пока побудешь здесь. За тобой присмотрит, а позже я поведаю твою роль», — сказал Мелиодас и начал покидать помещение со своими девушками. Затем они встретились с Шоном, Курака и Широне, чтобы собраться в уединенном месте, где Мелиодас начал объяснять своим девушкам и рыцарю их дальнейшие планы, связанные с отрядом и всем легионом демонов в целом. «Понятно. В целом идея неплохая, но проблема состоит в том, справимся ли мы с поставленной задачей», — спросила Юи, смотря на всех присутствующих. «Справимся. Я ручаюсь, что мы справимся. Ведь ради этого мы все и стремились стать сильнее. В случае неудачи, я возьму всю ответственность на себя. Но я уверен в вас всех», — сказал Мелиодас, смотря на всех присутствующих. «Это, конечно, мило и все такое, ня, но мне сложно представить, что мы сможем взять хотя бы один город, ня. Тем более я беспокоюсь за безопасность и здоровье Широни. Она вряд ли готова к подобному, ня», — сказала Курака с переживанием на сердце. «Сестра, я могу за себя постоять. Это не простое сражение, а самое настоящее истребление людей и захват города, ня. Я готова последовать за Мелиодасом хоть на край света или на смерть», — сказала Шизуна. «Спасибо, Шизуна. Насчет Широни, то я тоже беспокоюсь за нее, но рано или поздно ей придется подобным заниматься. Лучше сейчас, чем позже. Но в случае чего ты присмотришь за ней, Курака». «Я понимаю, ня, но хотелось бы, чтобы все не было так резко для тебя, Широни, ня. Вдруг ты не справишься с тяжестью подобного груза. Сестра, доверься мне, а я доверюсь тебе. Пока ты и остальные рядом, я готова пройти все трудности этой войны с вами. Поэтому не волнуйся за меня», — сказала Широни, обняв свою сестру и положив голову на ее грудь, а Курака в ответ обняла ее саму. «Она стала сильной», — сказала Юи, смотря на дуэт сестер вместе с Шизуна, что в поддержку кивнула, а после на Мелиодаса. «У тебя ведь есть план?» «Да, он как-то связан с тем героем. Ты проницательная». «Стараюсь. Когда выступаем?» «Завтра. Соберите все необходимое. Нельзя медлить. Детали я объясню в пути». «Поняли», — кивнула Юи и остальные. «Скоро мы докажем нашу силу. Все узнают имя отряда 10 заповедей, который будет влиять на эту войну. Я верю в вас, а вы поверьте в меня. Мы всегда будем верить тебе, Мелиодас. Я всегда буду следовать и верить в вас, господин», — добавил Шон. На следующий же день отряд Мелиодаса покинули крепость Тидерака вместе с плененным героем Минору, которого позволили забрать с собой. Генерал Фрейгер выразил насчет этого поступка беспокойство, которое было проигнорировано Мелиодасом. Мелиодас понимал, почему генерал пытался его отговорить от затеи брать с собой пленника и особенно героя, но пока он не хотел раньше времени объяснять план по созданию падших героев, если тот не сможет себя оправдать на практике. Нужно показать на живом примере, что если переманить героев на свою сторону, то можно нанести больше вреда стороне людей, чем мертвый. Хотя, возможно, тут могла бы присутствовать жалость к человеку из его мира, но нет, Мелиодас уже давно принял решение убить любого, кто встанет у него на пути, даже если это люди из того же мира, что и он. Ведь если он не будет готовым на это, то все потеряет. Он уже стал частью этого мира и его порядков, но он не утратил связь с прежним миром, так как они часть его самого. Несколько дней Мелиодас и его отряд шли в сторону города Зарейту, стараясь избегать обнаружения людей, вроде странников или авантюристов. Иногда им попадались бандиты или авантюристы в лесах, которых они убивали всех без разбору, делая вид, что это сделали монстры. Насчет же самих монстров, то им пришлось часто иметь с ними дела, так как идти по общей тропе было слишком рискованным и поэтому нужно было идти через леса и поля, стараясь не сбивать с маршрута, встречая на пути много животных и монстров. Для многих это было своего рода походом, кроме героя Минору, который не мог нормально спать или отдыхать в лесу полный монстров, хотя его самого охраняли существа сильнее этих монстров. В чем-то Мелиодас мог понимать героя из другого мира, так как тот человек, в то время как он демон и намного крепче и сильнее, поэтому не может легко умереть в бою с монстрами. Страх смерти всех преследует, особенно слабых и неуверенных в себе личностей. Хоть героя Минору учили убивать монстров и не бояться их, не все это могут этого даже жители этого мира, вроде тех же авантюристов, но им приходится этим заниматься несмотря на риски. Хотя если сравнивать статус Минору с тем героем, что обладал предметом управлять молниями, то они у них как небо и земля. Статус, имя и фамилия, Минору Ичиро. Титулы, герой бога-творца, жители из другого мира, одиночка, изгой, предатель, слуга демонов. Уровень, 99. Класс, герой. Подкласс 1, лучник. Возраст, 21. Пол, мужчина. Раса, человек. Расовые способности, божественный дар, меткость судьбы. Способности, магическое песнопение УР 4, зачарование предметов УР 3, магия огни УР 2, магия воды УР 2, магия ветра УР 2, магия света УР 2. Навыки, меткость УР 10, ночное зрение УР 10, владение луком УР 6, орлиное зрение УР 4, фехтование УР 2. Сопротивление, характеристики, сила, физ, 450, сила духа, 100, ловкость, 390, выносливость, 9300-9300, защита, 60, воля, 30, интеллект, 190, мудрость, 100, мана, 8600-8600, неплохие титулы. Герой бога-творца дает увеличение всех характеристик в два раза. Жители из другого мира дает возможность лучше понимать магию пространства и адаптацию к окружению. Одиночка, изгой и предатель уже наоборот дебафы. Первый понижает понимание окружения и живых существ, из-за чего те будут на инстинктивном уровне отталкиваться от него. Второй вызывает неприязнь и ослабление духа с волей. А третий уже работает таким образом, что повышает шанс данного человека предать кого-то, но и самому быть преданным кем-то, в общем обоюдоострый меч. Слуга демонов дает ему лучше понимать все связанное с демонической культурой и природой. Все его характеристики лишь превосходят обычного человека или рядового демона, но никак не сравнятся с более сильными и опытными воинами. Мои характеристики намного выше его, да и остальных моих девушек характеристики выше в 5 раз, чем у него. Жалко, что от него нет полезности в силе, а только в статусе героя, сказала Нива. Ага, но будь он сильным, то я бы волновался за безопасность остальных, а так любой из них может защититься от него, даже Широни. Да и будь он сильным, то не оказался бы в таком положении. Но в скором времени я исправлю его слабости, сделаю послушной марионеткой, подумал Мелиодас со скрытой ухмылкой. После того, как группа закончила отдыхать и есть, то все продолжили путь. И спустя 6 дней быстрого и скрытного пути, они добрались до своей цели города Зарейту, который был окружен стенами и имел кругообразную форму, в центре которого располагался высокий замок. За стенами можно было также увидеть множество зданий деревянных и кирпичных, включая башни и другие строения, вроде огромной круглой арены, что возвышалось вверх. За пределами же города располагались обычные деревенские здания и поля с урожаем. «Красивый город», — сказала Широни, смотря с высоты лесного холма, на котором они располагались сейчас. «Красивый, но ненадолго. Теперь тебе нужно исполнить свою роль, герой людей. сказал Мелиодас, смотря на Минору и Чира. «Какая роль? Вы так мне и не объяснили. Очень важная. Ты должен проникнуть в город под ролью героя, собрать информацию, где расположены все важные места, вроде казарм, хранилища припасов, снаряжения и гильдии авантюристов. Но самая важная часть – это снять или точнее уничтожить барьер, что окружает город. Это будет очень сложно. Они ни за что не допустят к таким вещам человека, что был в плену у демонов и внезапно пришел в город. Это слишком подозрительно», – возмутился Минору. «Тут ты ошибаешься, потому что ты не простой подозрительный человек, ты герой, призванный самим Богом-творцом. Вы для обычных людей практически слуги и посланники Бога наравне с ангелами. Они вас боготворят», – объяснил Мелиодас. «Не все подобного мнения придерживаются, пока они не знают тебя лично. Но у тебя должно хватать времени и возможности выполнить эту роль. Узнав, что ты герой, они точно не откажут тебе в просьбе. А если они поймут, что я предатель, тогда тебе придется справляться с этим самому. Твоя задача — доказать мне свою преданность и полезность. А цена подобной преданности — это помощь нам, демонам, захватить этот город. Подведешь, то будешь наказан этими людьми, которых ты был обязан защищать. Справишься, то я дам тебе силу и возможность осуществить все свои мечты. Ты будешь лучше остальных людей. Представь не быть больше слабым человеком, который боится умереть от слабого монстра или каких-то мелких вещей. Хорошо, я сделаю это», — сказал Минору сжатыми кулаками и сомнением на лице, а после повернулся в сторону города. «Стой, чтобы к тебе не было вопросов, надо сделать тебе вид, что ты не просто так покинул плен демонов», — сказал Мелиодас с улыбкой, подходя к Минору. «И как это сделать? Иллюзией?» — спросил Минору с волнением. «Иллюзия не вечна и может пропасть рано или поздно. Поэтому сделаем по старинке», — сказал Мелиодас, разминая кулаки. «Постой, не надо. Прошу, не волнуйся, я постараюсь сделать все максимально аккуратно. Тем более я имею контролировать силу. Город Зарейту находится на северо-востоке королевства людей и на территории страны Армин, который почти на самой границе с демонами. Считается, что это суровый край с множеством монстров, что приходит из гор. Из-за подобных условий на этом крае не так много желающих жить здесь людей. Поэтому зачастую сюда отправляют провинившихся людей как формы мягкого наказания. Немало бывших дворян, военных, работников или преступников было отправлено в эти края. И немало этих пришедших людей здесь были убиты своими же людьми или монстрами. Но именно из-за последних данный город стал постепенно становиться сильнее и богаче. Все благодаря тому, что здесь располагалось много сильных и редких монстров, и из-за этого авантюристы стали чаще их пытаться убивать, наживаясь на их редких телах, которые использовались в ингредиентах и продавались за высокие суммы в других городах. Многие авантюристы считали это местом одним из самых опасных, но и выгодных из-за постоянных заказов на убийство монстров. И таким образом много сильных авантюристов жили в городе. Благодаря этому в город стали заглядывать торговцы, чтобы скупить тела монстров, а после перепродать их в других городах. Постепенно в городе стали появляться свои школы для будущего поколения авантюристов, а еще магов и алхимиков, которые тоже захотели жить здесь ради близкой доступности к ингредиентам. А после появилась арена для гладиаторов, в котором авантюристы и преступники сражались за жизнь, деньги, свободу и оттачивание своих навыков. Преступников заставляли сражаться здесь против монстров, и если те смогли выжить и победить, то могли в будущем стать авантюристами. Таким образом город смог быстро подняться с колен, благодаря руководству нынешнего лорда, который был назначен правителем этого города от лица короля страны Армин этих земель несколько десятков лет назад. Будучи молодым и талантливым, он нашел, как извлечь выгоду из плачевного положения города, чтобы в итоге стать почетным и признанным графом в своей стране. Но с недавних пор все изменилось. Из-за наступления войны многих молодых и сильных мужчин, и в том числе авантюристов, призвали на войну в качестве солдат. Подобное очень сильно сказалось на укладе жизни города. Защита города и местности ослабла из-за уменьшения числа авантюристов. Конечно, забрали не всех, но это все равно ударило по экономике и безопасности. А когда стало известно о том, что армия демонов находится неподалеку в нескольких дней пути, многие деревенские люди начали бросать свои дома и сбегаться за стены в поисках защиты. Теперь на стенах почти всегда стоят часовые, а ворота строго охраняются и следят за личностями, что входит и выходит из него. Также леса и дороги патрулируют авантюристы. Вот только волнение только нарастало, и поэтому лорду пришлось воспользоваться помощью церкви Бога-Творца, чтобы успокоить людей. И казалось, что пока все спокойно и тихо, но лорд понимал, что это только затишье перед бурей. И в один прекрасный солнечный день на дороге к главным воротам города начал приближаться молодой мужчина с бирюзовыми волосами и кореевыми глазами. Сама одежда была изорвана в клочья, а на теле виднелись раны и шрамы. Вид мужчины был очень тяжелым, но он продолжал хромая идти по дороге, словно от этого зависела его жизнь. Этим мужчиной был Минору Ичиро, и навстречу этому мужчине шла группа авантюристов, что покидала город, но увидев этого мужчину, подбежали к нему с беспокойством. «Помогите, я герой», — сказал напоследок Минору и упал, протягивая руку в сторону авантюристов, которые подбежали к нему, начав осматривать. «Он жив?» — спросил один из авантюристов. «Да, пульс есть. Он сказал, что герой. Правда ли это? Не знаю. Надо отнести его к лекарю. Его раны не тяжелые, но истощают дух и жизнь. Чем дольше он теряет кровь, тем хуже. Возможно, его отравил монстр. Помогите его нести», — приказал авантюрист, поднимая Минору за руки, а другие за ноги. Спустя несколько минут авантюристы дотащили Минору к воротам, где их сразу же остановила стража, что проверяла людей. «Зачем вы вернулись? Что случилось? Кто это?» — спросил главный стражник с суровым видом на лице и черными волосами. «Мы встретили этого человека по дороге отсюда. Он ранен, и ему нужна помощь. Перед тем, как потерять сознание, сказал, что герой, но это не точно. Герой?» — переспросил глава стражи и осмотрел лицо потерявшего сознание человека внимательно. «Он мне знаком, если мне память не изменяет, то это может быть герой, что покинул нас полмесяца назад. Пока он под вашей ответственностью. Эй, вы двое, сопроводите их к лекарю и следите за этим мужчиной. Когда придет в сознание, приведите ко мне», — приказал он своим подчиненным, которые пропустили авантюристов через ворота, а следом за ними пошли двое его стражников. «Сообщить об этом лорду?» — спросил один из стражников. «Нет, пока. Не стоит его лишний раз отвлекать. Я могу и ошибаться. Сначала убедимся, потом доложим. Нет смысла лишний раз наводить суету. Братик Мелиодас, нам правда так нужна помощь этого человека?» — спросила Широни. «К чему ты это спрашиваешь? Просто я не понимаю, зачем он нам нужен. Я не хочу сомневаться в тебе, но не понимаю. Сестренка Юи смогла уничтожить барьер на той крепости, почему бы и здесь этого не сделать? Сомневаюсь, что он крепче того барьера, да и сам человек этот не выглядит надежным. Мне тоже интересно, ня». «Тут ты права, Широни. Этот барьер нам не преграда, скорее помеха. Правда, он крепче того, что мы встречали в крепости Тидерака, поэтому его уничтожение может потребовать больше сил и времени, а это в свою очередь лишит нас элемента неожиданности и вынудит кого-то не участвовать в сражении. Я, конечно, мог бы самолично уничтожить барьер, но главная наша цель не барьер и не город, а этот человек», — сказал Мелиодас, смотря с вершины холма на город, держа в руке зеленый фрукт. «Почему? Он же такой слабый, да и не выглядит надежным. В этом и суть. Пока что он слабый и бесполезный для нас, но не сила нужна мне от него, а роль, которую он должен исполнить в будущем. Суть снятия барьера и предоставления информации будет тем самым фактором, что изменит навсегда мировоззрение этого человека. Каждого из нас в жизни были или будут роковые события, которые могут изменить нас или сохранить. Чем важнее и глубже эти события для сердца и разума, тем сильнее они влияют на нас и окружение. Когда герой сделает выбор, повлияющий на многие жизни и его судьбу, которые нельзя исправить, это станет роковым поворотом в его дальнейшем будущем. Одно дело на словах играть злодея, героя и бога, другое сделать то, на что будет способен только злодей, герой или бог. А если он нас предаст или не справится, ня, ему некуда бежать, даже если сбежит, то все равно знает, чем кончится возвращение к своим товарищам. А если не справится, то так тому и быть, он умрет от рук людей, но мы все равно захватим город. Это лишь вопрос времени. А правда, люди поверят, что он герой? — спросил Шон. Поверит. Он ведь уже здесь был, и здешний лорд помнит его. Но даже так, в его воспоминаниях, герои обладают особым статусом и аурой, которая выделяет их среди прочих людей. Таким образом можно избежать самозванцев и убедиться в личности настоящего героя. Так что шанс того, что его не узнают, равен нулю. А что нам делать, пока этот герой не справится? — спросила Широни. У меня как раз есть для вас работенка. Нужно поохотиться на монстров в округе, постарайтесь захватить их живыми. Для чего тебе это нужно? — спросила Юи. Эксперименты и испытания. Совмещаю приятное с полезным. ответил Мелиодас с ухмылкой. В это же время Минору уже отвели к лекарю в городе, где он начал пребывать несколько часов, пока он не пришел в себя на кровати и не ощутил, что боль, причиненная Мелиодасом, исчезла. Первое, что он увидел, был деревянный потолок, а также странный запах каких-то специй, вызывающий у него чесотку в носу и напоминающий запах травы. Подняв голову, Минору внезапно кого-то заметил. «О, вы очнулись, слава богу!» Послышался приятный и молодой женский голос со стороны Минору. Неподалеку от него стояла молодая и красивая девушка с каштановыми волосами почти ниже плеч и темно-оранжевыми глазами, словно заходящий свет солнца зари. Одета она была красное платье и юбка зеленого цвета, вместе с белым фартуком. На голове же была ярко-коричневая полушапка с лентой для удержания. На мгновение Минору заворожила эта девушка, потому что он редко был так близко к девушкам. Даже простой разговор был редким явлением. «Где я нахожусь?» «Вы в городе Зарейту. Находитесь на попечительстве городского лекаря знаменитого Барабаста, а я его верная помощница Лина. Вы были принесены сюда авантюристами в трудный час. Благо вы очнулись, а значит скоро придете на поправку», сказала девушка по имени Лина. «Поправка? Лучше бы меня там бросили», прошептал Минору, сжимая кулаки. «Вы что-то сказали? Я не расслышала». «Ничего, хорошо. А как вас зовут? И кто вы вообще? Авантюрист? Торговец? Фермер? Меня зовут Минору. И я герой. Герой. Вау. Правда?» спросила Лина с большим энтузиазмом и волнением. «Да. Как скоро я могу покинуть вас? Уже хотите уйти, молодой человек? Куда-то спешите?» спросил внезапно мужской и старый на слух голос. В этот момент в комнату вошел старый и седой мужчина со слегка оранжевой кожей и морщинами на лице. Его длинная и белая борода достигала самой груди. Сам он носил зеленый наряд на все тело, с красным шарфом на поясе, а на голове он носил шапку такого же цвета, что и вся одежда. «Мастер, я помогала больному», оправдала девушка свое безделье. «Мне надо поговорить с местным лордом, это важно», сказал Минору. «С самим лордом? И что же вам от него нужно, мистер герой?» спросил старик, который являлся лекарем Барабастом. «Это секрет». «Понятно, не мое дело лезть в чужие секреты, но я бы хотел, чтобы вы остались здесь и поправились. Все-таки ваши раны были необычными, они точно не от монстров, а были нанесены кем-то вроде человека, но довольно сильным. При этом на вас была какая-то миазма, что отравляла твою кровь и плоть. Мне очень интересно узнать, с кем вы сражались, чтобы все это получить на свою долю», спросил с большим любопытством Барабаст. «Я не могу сказать, но мне надо идти», сказал Минору, вставая с кровати, но заметил, что оказывается, он без одежды. «Где моя одежда? Мы ее выбросили. Она была изорвана, пропитана кровью и миазмой. И в чем мне ходить?» возмутился Минору. «Не волнуйтесь, мы дадим вам одежду. Лина, дай ему то, что я просил принести», сказал Барабаст. «Да, мастер», сказала девушка и покинула быстро комнату, чтобы через минуту прийти с одеждой, которую Минору взял и начал одевать. «И насчет вашего ухода, то это не вам сейчас решать, а кому?» После этих слов в комнату вошли два стражника и авантюристы, что принесли Минору к лекарю. «Ты очнулся, мы рады», сказали с улыбкой авантюристы. «Он здоров?» спросил стражник у Барабаста. «Пока его жизни ничего не угрожает, но я бы рекомендовал некоторое время побыть в постели, его раны более глубокие и требуют отдыха для восстановления. Собирайтесь, вы идете с нами», приказал стражник Минору. «Куда?» «На проверку вашей личности, и это не обсуждается», сказал стражник, стукнув копьем по деревянному полу. «Я понял, вы же теперь свободны, авантюристы, можете продолжать свое дело, теперь он наша забота», сказал стражник авантюристам, что привели Минору сюда. «Мы понимаем», кивнули те, не желая встревать в споры и конфликты со стражниками. После этого двое стражников повели Минору из дома лекаря в здание стражи, где их уже ждал глава стражи, который после привел того на проверку личности с помощью сфер оценки. Стоило Минору положить руку на сферу, как та засветилась золотисто-голубым светом, а внутри были указаны характеристики, способности, раса, пол, возраст, имя и самое главное — класс героя, который очень ярко выделялся в общем статусе. «Так это правда, он настоящий», — удивился стражник. «Значит, мои догадки были правдивы. Вы тот самый герой, что был в нашем городе перед боем с армией демонов. Я думал, вы погибли. Господин Минору, мне очень жаль, что я не узнал героя с первого взгляда», — сказал глава стражников с почтением. «Ничего, Я бы хотел встретиться с лордом города и поговорить с ним как можно быстрее. Конечно, я не смею задерживать героя человечества. Я могу лично сопроводить вас к нему, если вы не против», — предложил глава стражников. «Нет, не против. Мне без разницы. Тогда мы немедленно отправляемся к нему. Сообщите лорду, что к нему направляется герой. Быстро», — приказал он стражнику рядом с ним. «Так точно». После этого герой и глава стражников покинули здание стражников и отправились прямо к лорду города, идя прямо по улицам, которые имели неплохую каменную дорогу, по которой ходило много людей и авантюристов, а также стражников, что следили за порядком. Многие проходящие люди узнали главу стражи, но не могли понять, почему он идет рядом с неизвестным им человеком, который некоторым был слабо знаком. Не все помнили Минору в лицо, так как тот редко показывался перед жителями города. Из-за этого у многих были вопросы, на которые они хотели ответы. По пути глава стражи пытался рассказывать о городе и расспрашивать о том, что случилось в той битве с демонами, но Минору избегал ответов на подобные вопросы любым способом, так как не хотел объяснять это в деталях. Благо для него глава стражников воспринял молчание и нежелание героя говорить об этом, как о травме, которую больно говорить другим. Спустя некоторого времени они прибыли к центру города, где располагался огромный дворец с высокими башнями и зданиями, что его окружали. Стража у еще одних ворота пропустила их, когда увидели, что пришедшим был глава стражи. Пройдя еще небольшой путь, их встретил дворецкий, который отвел их прямо к лорду города. Пройдя недлинный путь по красивым апартаментам лорда, они прибыли к двери в конце коридора, к которой располагался длинный красный ковер. Стоило дворецкому поступать в дверь, как послышался мужской голос с разрешением войти. Открыв дверь, глава стражи и Минору вошли, чтобы увидеть просторный кабинет, в конце которого располагался стол, за которым сидел взрослый мужчина. В центре кабинета были диван и небольшой столик, по краям были полки с книгами, а на стенах висели карты и другие картины разнообразной живописи. «Мой лорд, я привел героя вместе с главой стражи», — доложил дворецкий, отдав поклон в сторону другого мужчины в конце кабинета. «Отлично, я рад узреть героя, что прибыл к нам в столь трудный час», — сказал лорд города, вставая со стула и идя в сторону прибывших людей. Внешне лорд выглядел как взрослый мужчина с темно-коричневыми волосами и несколькими седыми прядями, вместе с короткой бородкой и усами над губами. А еще бакенбарды. Глаза имели тот же коричневый оттенок, а лицо было красивым и привлекательным, несмотря на заметные признаки большого возраста. Носил же он голубое одеяние, под которой была белая рубашка, а на поясе был коричневый ремень. «Здравствуйте, лорд», — сказал Минору. «Каэль Зирату, так можете ко мне обращаться, господин герой». «Господин Зирату», — с почтением произнес глава стражи, опустив голову. «Фред, рад, что ты привел ко мне героя. На этом ты свободен. Как я понял, у героя ко мне личное дело». «Да, как вам будет угодно», — ответил глава стражи по имени Фред, покидая кабинет в сопровождении дворецкого. «Что же, присаживайтесь, господин герой», — предложил Кайль, указывая рукой на диван, что был в центре кабинета. «Не откажусь. Итак, давайте поговорим, господин герой, или точнее Минору Ичиро. Я прав?» — спросил Кайль, присев напротив героя за еще один диван. «Вам сообщили о моем имени?» «Да, но я также помню вас до этого. Хоть и плохо, но вспомнил, стоило только увидеть вас, как ваше имя всплыло в моем сознании. Хоть мы лично не встречались, но мне сообщали о вашем имени раньше, а также я видел вас во время приема в моем городе. Вы тогда почти ни с кем не разговаривали, но я думал, вы погибли в битве с демонами. Как так вышло, что вы смогли выжить? Во время битвы у границы территории демонов и людей мы потерпели поражение. После началась битва в крепости, где я был побежден и пленен демонами, чтобы в итоге меня долго пытали. Они истязали мою плоть и мой дух, едва не сломав меня. Мне чудом удалось покинуть их пленение». «Каким образом?» — уточнил лорд Кайль. «Во время осады крепости Тидерака армии людей, герой, что сопровождал их, смог нанести огромный ущерб и хаос в рядах демонов. Но даже так, ему не удалось их победить всех. Он потратил последние свои силы, чтобы спасти меня из лап демонов. Но ведь та битва уже давно закончилась, уже как несколько недель назад. Мой путь был не очень легок и прост. Сначала я старался покинуть владения демонов, не дав себя обнаружить, а после пробираться по лесам, избегая уже монстров, что хотели меня съесть. Я был очень часто на грани смерти, но был обязан вернуться и служить дальше Богу-Творцу, ради будущего человечества», – заявил Минору с гордым и уверенным выражением. «Я рад, что в итоге вы живы и здоровы. Ваше присутствие станет хорошим знаком для жителей города. Насчет города, я хотел обсудить с вами его. Перед тем, как покинуть плен демонов, я выяснил, что они планируют напасть на этот город в ближайшее время. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы укрепили оборону города как можно скорее», — предупредил Минору взволнованным видом. «Вот в чем дело, но можете не волноваться, господин Ичиро. Мы уже давно предвидели подобный итог. Поражение армии Валькиемской страны стало для нас знаком того, что демоны не остановятся на одной крепости. С учетом того, что до нас им идти примерно неделю обычным шагом, то нападение на город ожидаемо. Правда, мы не знаем, когда это случится, поэтому готовимся и ждем. Я даже выставил разведчиков и патрульных у дорог и лесов, чтобы знать о приходе демонов. Из-за подобного развития событий многие деревни были брошены людьми, и те пришли к нам в поисках защиты, понимая ситуацию. Благо, у нас хватало свободных мест в городе с уходом некоторых на войну, но этого не хватит надолго. Но можете не волноваться, я уже давно занимаюсь усилением защиты города. Вы не понимаете, этого мало. Я видел, на что способны эти демоны. Один из них очень сильный маг, способный уничтожить барьер целой крепости». «Понятно. Полезная информация. Но не сравнивайте барьер той старой крепости и нашего города. Он полностью отличается. Маги в этом городе намного сильнее и опытнее благодаря долгой практике и хорошему обучению. Этот город не будет взят, пока его крепкие и толстые стены стоят, а барьер окружает всех и вся внутри него. А также пока в городе могучие авантюристы, его нельзя будет легко захватить, не пролив море крови», — сказал с уверенностью лорд. «Это их не остановит. Среди них есть настоящие монстры, один из которых победил меня и другого героя в одиночку. Он очень силен и, скорее всего, сможет легко победить любого воина в этом городе», — предупредил Минору. «Мне кажется, это вы их переоцениваете. Даже если они и вправду сильны и страшны, как вы говорите, невозможно взять город за один день. Если начнется осада, мы сможем тянуть время». «Тянуть для чего?» «До прихода армии из 100 000 человек, под командованием святого инквизитора Редульфа. 100 000. Когда? Об этом мне стало известно недавно. Наша страна армии не может допустить, чтобы у ее границ находились демоны. Это может поставить нашего короля в неловкое положение перед верховным королем человечества. Поэтому были приняты срочные меры. Нам лишь остается держать оборону в случае нападения. Если демоны попытаются захватить город, то лишь поставить себя между молотом и наковальней. До этого мы тоже думали, что крепость нельзя было взять так быстро и просто. Но за день до осады лорд крепости Тидерака был убит демоном, что проник через барьер. Из-за потери лидера мы не смогли нормально действовать и потерпели сокрушительное поражение. Не повторяйте наших ошибок». «Понятно, это имеет смысл. Если среди демонов есть кто-то способный на подобное, то это может повлиять на ход событий. Поэтому не стоит расслабляться. Нужно усилить барьер и защиту всех важных точек в городе. В городе по меньшей мере 5 000 стражников и примерно 1 000 авантюристов, а 2 000 находятся в патруле и разведке. Если я вернул половину обратно в город, то можем потерять контроль над территорией», — объяснил лорд Кайль. «Тогда следует отправить больше людей в патруль». «Почему?» «Чтобы иметь возможность точно узнать приближение армии демонов. Они точно найдут способ обойти ваши патрули на дорогах. Поэтому следует увеличить их за пределами дорог и лесов. Я подумаю над этим, но не думаю, что у нас хватит сил и ресурсов на еще большее усиление. Я могу помочь в этом, если потребуется. Ценю ваше стремление, но может быть, вы лучше восстановите свои силы. Я не хочу повторения событий в Тидераке». Тидерак был старой крепостью со старым барьером и небольшой армией гарнизона, что едва мог бы дать прямой бой целой армии. «В отличие от нашего города, который развивался и расширялся под моим руководством, наш барьер намного прочнее и лучше в плане защиты. Вы до сих пор не понимаете. Дайте мне возможность помочь вам. Я не смогу спать спокойно, пока есть хоть малый шанс нашего поражения», — настойчиво продолжал настаивать на своем Минору. «Вы очень решительны, но все же», — хотел договорить лорд Кайль, как вдруг прозвучал стук в дверь. «Войдите, господин, к нам прибыл митрополит церкви Бога Творца и требует аудиенции с героем», — доложил дворецкий. «Снова он. Эх, впустите его. Нет смысла его задерживать или отказывать, иначе будут проблемы». «Будет исполнено. Похоже, наш с вами частный разговор придется пока прервать, господин герой. Насчет вашего желания помочь городу, то я его ценю и уважаю. Но не стоит лишний раз тратить свои силы на такие дела, которые выполняют обычные люди, а не герои. Как герой, моя обязанность помогать простым людям. Дайте мне шанс помочь им всем, объяснил Минору. Эх, хорошо, уговорили, я вам дам полномочия, но только временные и ограниченные. Вы можете помочь главе стражи в усилении патрулей и часовых на стенах и за его пределами. По желанию можете построить несколько укреплений у ворот. Если честно, то я бы хотел помочь в усилении барьера. Каким образом? Неужели вы разбираетесь в этом? Спросил с удивлением лорд. Отчасти. Это мое хобби, которое я изучал, попав в этот мир. Понятно. Но подобное требует профессионализма, а не простого хобби. Все-таки это почти наша главная линия защиты. Поэтому я не могу оставить ее без внимания. Вы должны, хотел было закончить герой, как послышался стук в дверь. Кто там? Это я, господин. Привел к вам митрополита. Входи. И в кабинет вошел первый дворецкий, а за ним следом шел невысокий старик с седой бородой, усами и волосами на голове. Имел весьма морщинистую кожу и вид, а сам носил бело-золотистую мантию с символом звезды на груди. «Приветствую, лорда и героя Минору Ичира», — сказал старик, поклонившись в сторону Минору. «Я так рад наконец-то лицезреть героя лично. Мое имя Арнан Шаймонт, я предводитель церкви Бога-Творца в этом городе. Здравствуйте, откуда вы знаете мое имя? Мне сообщили об этом мои люди. Все-таки не каждый день герой посещает подобный город в столь трудный час. Но вы здесь, и это знак свыше, что Бог-Творец дает нам шанс на спасение. Я готов помочь вам в любой трудности, герой. Только попросите, если хотите, мои люди в вашем распоряжении. Постойте, господин Шаймонт, не считаете ли вы это слишком поспешным?» – спросил лорд. «Напротив, я считаю, что этого мало, чтобы герой смог помочь нам во избежание худшего. Я бы хотел, чтобы вы тоже предоставили герою подобную власть», – сказал с улыбкой Эрнан, подходя ближе к герою. «Герой только проснулся и еще не восстановил свои силы. Тем более нам неизвестно, насколько хороши его навыки, чтобы предоставлять подобную власть. Это не проблема. И если герой здесь в трудный час, то это воля Бога-Творца привести его сюда, а значит, он сможет использовать власть, чтобы привести этот город к процветанию. Неужели вы этого не понимаете?» – спросил Арнан с подозрением в голосе. «Мой долг лорда этого города – защищать его жителей. Поэтому я не могу ими рисковать. Понятно. Прикрываетесь титулом и жителями, чтобы не дать герою проявить себя. Как низко для лорда. Господин Минору, не желаете отправиться в мою обитель и там восстановить силы?» — предложил Арнан. «Господин Каэль, так вы согласны с моим предложением?» «Пока нет», — сказал лорд с задумчивым выражением. «Тогда я отправлю с господином». «Без господина, господин герой. Я лишь скромный слуга Бога-Творца, а вы его избранник для борьбы со злом. Обращайтесь ко мне по имени Арнан», — сказал старик с большим почтением. «Харрисон, сопроводи героя и митрополита к выходу», — попросил лорд своего дворецкого. «Будет исполнено. Я вернусь, господин лорд. Надеюсь, вы подумаете над моим предложением помочь вам с этим. Арнан, я бы хотел перед этим осмотреть город, если вы не против». «Конечно, я буду рад показать вам город», — согласился Арнан. После этого все, кроме лорда, покинули кабинет, оставив его одного сидеть за столом и задумчиво глядеть в никуда, словно он обдумывал что-то очень важное. Но потом подошел к небольшому столику и налил в стеклянный стакан вино, а после снова занял прежнее место и начал слегка пить и смотреть в окно, что было позади его стула. В этот момент в кабинет вошел все тот же дворецкий по имени Харрисон. «Они ушли?» – спросил лорд, не оборачиваясь к двери и продолжая попивая смотреть в окно. «Да, на карете». «Понятно, не вовремя прибыл митрополит. Похоже, среди наших людей есть его последователи или шпионы, раз информация утекла так быстро к нему в руки. Возможно, это случайность». «Нет, слухи медленно, но верно расползаются, а это было слишком быстро для совпадения. Информация о герое была передана целенаправленно ему. Митрополит продолжает наращивать влияние в городе и среди моих людей. Если оставить его без внимания, он может увеличить свой и без того высокий авторитет в городе. А почему вы позволили ему забрать героя? Он ведь вам нужен для нарастания влияния». «Я был в плохом положении в разговоре. Лучше пока дать время», — сказал очень задумчиво и хмуро лорд. «Я слышал, вас что-то беспокоит насчет героя?» «Да, мое чутье и интуиция за все время моего правления в городе твердят, что герой что-то скрывает от меня и не договаривает. Слишком все странно обстоит. Почему? Из его появления и слов. Почему герой так близко оказался у нашего города? При том, что мы расставили много патрулей и разведчиков на дорогах и лесах. Даже если он прятался и едва выживал, он мог бы идти по дороге и встретил бы наших людей. Или хоть кто-то мог бы его заметить, помочь и доложить. Только если он специально не скрывался от глаз и ушей людей. Вы подозреваете это? Немного. Его стремление и помощь похвально, но в нем что-то скрыто другое. Когда к нам прибывала армия для нападения на границы демонов и там был этот герой, я слышал краем уха, что он ничего кроме стрельбы из лука не умеет и тот был сослан сюда потому что был бесполезен и слаб. Он пережил ад в плену и сейчас имеет огромный пыл к дальнейшему сражению. Но в его глазах я не видел ненависти, а только страх. Если бы он боялся, то попросил бы сбежать или всем нам уйти. Но он предлагает сделать город сильнее, встретив сражение с демонами, которым проиграл. Все это как-то не складывается. Я не хочу пока рисковать и давать герою власть. Но тогда люди могут усомниться в вас, если герой не будет вас поддерживать. Митрополит этого и добивается. Если у него выйдет, то вы можете потерять власть. Знаю, но плохое чувство меня тревожит. Я привык иметь дело с хитрыми торговцами и авантюристами, и мое чутье ни разу меня не подводило. Отправь кого-нибудь следить за героем, только очень опытного. Нельзя, чтобы церковь Бога-Творца даже догадывалась, что мы подозреваем героя в чем-то. Это вызовет для нас худший сценарий, если мы будем без доказательств подозревать героя, чей статус равен ангелам Божьим. Одно его слово в поддержке митрополита и мы можем стать врагами народа. Будет исполнено, сказал дворецкий и начал покидать кабинет, как вдруг прозвучал голос лорда позади, из-за чего он на мгновение остановился. Постой, и еще нужно, хотя нет, забудь, это лишнее, отправляйся, передумал лорд, считая пришедшую ему в голову мысль лишней затеей. Глава 8. Захват города Зарейту. Часть 2. Простите за задержку, просто увлекся процессом и глава вышла больше обычного, по размерам две главы почти в одной. После того, как герой Минору Ичиро покинул компанию лорда города Каэльзерату вместе с предводителем местной церкви Бога-Творца Эрнаном Шаймондом, сев в карету и затем ехали по улицам города, и прямо сейчас они проезжали крупную площадь с кучей лавок, где было много людей. Здесь господин герой публичный рынок, это самая важная часть города, ведь именно благодаря ему город смог стать богатым и процветающим, да войны, конечно. Теперь здесь почти не осталось торговцев, те уже покинули его в поисках безопасного места для продаж подальше от армии демонов, объяснил Эрнан. Оно и видно, сказал Минору. Дальше по этой улице находится постоялый двор, где многие путешественники-торговцы могут отдохнуть, следом за ним уже гильдия авантюристов и наемники. Обычно одни работают, охотясь на монстров, а другие охраняют торговцев от монстров или бандитов в путешествии. Но сейчас обе гильдии заняты работой от лорда по защите территории города. Значит, он тратит деньги из собственной карты? Карты? Переспросил Эрнан, не поняв этого слова. То есть кармана. Поправил себя герой, вспомнив, что подобного термина или слова здесь не должно быть. Верно. С неохотой кивнул старик. На южной части города есть библиотека, где расположена организация магов. Но мало кто из людей может позволить себе чтение книг из-за налога за вход туда. Понятно. А где здесь расположены казармы стражей, если не секрет? А зачем они вам? Хочу знать на всякий случай. Ведь я подумываю наглянуть туда и попробовать научить чему-нибудь местных стражников. Замечательная идея. Они находятся в северной части города, почти у самой стены. Вы точно их не пропустите. А почему именно там? Разве не лучше в центре, чтобы стража могла успевать реагировать на разные стороны? Скорее всего, из-за того, что северная часть ближе всего к публичному рынку и ради ее безопасности он сделал так. Правда, это может сыграть злую шутку в плане безопасности всего города, поэтому он заставляет стражу все время быть на постах, что утомляет тех на них быть. Ваша правда. Значит, припасы тоже в северной части? Припасы? Ну, по секрету, они хранятся ближе всего к центру, неподалеку от дома лорда, что, как по мне, не лучшее решение. Так он может заставить весь город страдать в голодовке и люди не смогут ничего сделать. Я считаю, что народ должен обладать полной доступностью к еде, и мы как посланники Бога могли бы лучше их охранять, чем он. Вы недолюбливаете лорда Каэля? Отчасти. Я вам советую, господин герой, быть с ним очень осторожным. С виду он щедрый и хороший лорд, но по-настоящему он выглядит как жадный до власти человек, который не верит в нашего Бога, а лишь притворяется. Я видел это в его глазах. Он защищает этот город лишь потому, что это единственное, что приносит ему прибыль и власть в нашей стране. Он не пожелал спасать деревни, которые ему принадлежали и которые он обещал защищать, а лишь принимает беженцев и то впускает в город лишь тех, кто принес что-то ценное вроде еды или денег, чтобы забрать и дать возможность таким людям жить за стенами. Других он оставил за стенами в постоянном страхе нападения монстров или демонов. Некоторые, к сожалению, не смогли адаптировать к городу и сейчас живут на улицах. «Как можете видеть», — указал Арнан через окно, где можно было увидеть нищих людей, что лежали на улицах. «Вы бы поступили иначе с этими людьми?» «Конечно. Как верный слуга Бога Творца я хочу защитить всех людей, несмотря на их статус в обществе. Поэтому мне не нравится подход лорда к данному вопросу. Он позвал нас, чтобы успокоить граждан и не дать тем уйти. Из-за своей должности я не могу отказать в данной просьбе. Но как по мне, людей надо всех отсюда эвакуировать. Город не стоит того, чтобы за него умирали обычные люди. Вот только лорд не хочет из-за этого все потерять. Очень даже благородно с вашей стороны так заботиться о людях. Я предлагал лорду помощь с защитой и укреплением барьера, но он меня проигнорировал, словно не желал, чтобы я как-то вмешивался и пытался помочь», — сказал герой с явным намеком на что-то. «Неужели вы хотите сказать, что он задумал нечто плохое? Если верить вашей логике и здравому смыслу, ради спасения своей жизни и защиты территории, лорд мог как-то связаться с демонами и поговорить с ним. Намекаете, что он мог предать нас демонам», — удивился старик Арнан. «Я лишь предлагаю и не утверждаю. То, как он не хотел, чтобы я вмешивался в конструкцию барьера, говорит о том, что он мог что-то задумать. Вам что-нибудь известно о барьере?» «Известно, как и многих, кто давно живет в городе, он состоит из трех слоев. Первый является самым большим за пределами стены и слабым, но его функция — отпугивать низших монстров, чтобы жители в полях за стенами могли работать спокойней, правда, это не защищает от более сильных монстров, которых здесь много и поэтому этим занимаются авантюристы. Второй и третий покрывают стены с двух сторон, внешний и внутренний. Первый защищает от физического проникновения вроде стрел и камней, запущенные катапультами или летающих атак монстров. Второй слой внутренний защищает от магического проникновения, вроде телепортации или магии полета. Такая конструкция присутствует в нескольких городах. Некоторые используют иную, в зависимости от их окружения и местоположения.